Глава 4. Солнце заливало теннисные корты Тенфилд-корта. Всего в поместье их было три, два покрытых превосходным дерном и один травяной. Заросли граба, падуба и боярышника почти закрывали их от солнца, делая невидимой для игроков громаду дома. Из листвы торчали лишь башенки по обеим сторонам фасада. На дальнем травяном корте Алисия Стейн и Рейв Джернингхэм яростно сражались за каждый сет. Мяч, задев сетку, упал на стороне Рейфа. Тот после отчаянного броска растянулся на газоне. Алисия подбросила ракетку в воздух. «Игре конец!» – звонко воскликнула она. Рейв встал с травы, посмотрел на смеющуюся Алисию. Она была невысокой и худенькой, словно дитя. Черные кудряшки волос, смуглое своенравное лицо. Сияя крепкими белоснежными зубами, раскрасневшаяся Алисия обошла сетку, размахивая ракеткой. «Сам видишь, ты обречен мне проигрывать». Она капризно сложила губки, посылая Рейфу воздушный поцелуй. «А знаешь почему? Просто я играю лучше и никогда не выхожу из себя». Рейф расхохотался. Смуглый, как Алисия, невысокий и худощавый, он был очень красив, слегка на цыганский лад. Тонкие черные брови элегантно изгибались, загорелые тонко очерченные уши слегка заострялись на концах, как у фавна. Сходство было не случайным. Рейв с Алисией унаследовали внешность и белоснежные зубы от бабушки. Сверкнув улыбкой, Рейв заметил. «Я тоже никогда не выхожу из себя». «Так уж и никогда». «Никогда». «Даже про себя? Мужчины ведь не терпят поражений, особенно от женщин». «Даже про себя». Неожиданно Алисия отшвырнула ракетку. «А вот я часто выхожу из себя, и меня не заботит чужое мнение. Только я приберегаю злость для чего-нибудь посерьезнее игры. Например...» Алисия нахмурилась, но Рейв продолжал дразниться. «Любишь, когда все идет по-твоему, даже в игре? А если нет, пиши пропало». Алисия вспыхнула. «Неправда». «Неправда? Конечно, нет». «Ну, хотя, надо признать, — улыбнулся Рейв, — верховодить твоя стихия». Румянец исчез со щек Алисии. «Когда получается?» Она резко развернулась и пошла за ракеткой. Рейв смотрел ей вслед, насмешливо скривив тонкие губы. Его забавляло, что своенравная Алисия, привыкшая получать все, что пожелает, бессильно настоять на своем, когда дело касается его кузена Дейла. В 19 она легко могла получить желаемое, но Дейл был беден, зато сэр Роулин Стейн, напротив, богат. Бесприданница Алисия бросила Дейла и вышла за Стейна. Сама виновата, к тому же прошло 10 лет, все давно бульем поросло. Дейл женился на Лидии Бэрроуз под давлением обоих семейств, а когда он наследовал деньги Лидии, Алисия звалась Леди Стейн. Это казалось Рейфу особенно забавным. Что если бы Роулинг попал в аварию на пару месяцев раньше? Когда в газетах появился некролог, помолвка Дейла с Лайл Ван Дейкин уже состоялась. Свадьбу сыграли прежде, чем Алисия получила вожделенную свободу. Она вернулась, размахивая ракеткой и сверкая глазами. «Не смотри на меня так! Ненавижу тебя!» Улыбка Рейфа стала еще шире. «Ты не похожа на безутешную вдову!» Алисия расхохоталась. «Думаешь, мне бы пошел траур?» «Ты нравишься мне, какая есть!» «Не верю!» «Да я тебя просто обожаю!» А Алисия покачала головой. «Ты никого никогда не любишь!» «Кроме себя и Тенфилда, и Дейла!» «А вот Лайл...» «Его жену терпеть не можешь. Что до меня, то иногда мне кажется, ты меня просто ненавидишь». Рейв обнял кузину за талию, приблизил губы к ее уху и страстно прошептал. «Ты сама не веришь ни одному своему слову». «Напротив». Рейв прижался щекой к ее щеке. «Ах, моя дорогая, похоже, ты и впрямь меня ненавидишь. Особенно сейчас, когда я сжимаю в объятиях». Отпрянув, Алисия тут же залилась смехом. «Ты только притворяешься, будто за мной ухлёстываешь. А я возьму и упаду в твои объятия. А я не возражаю». «А сплетен не боишься?» Алисия снова рассмеялась. Дурачок ты, Рейф. Когда-нибудь влюбишься всерьез, и тебе станет не до шуток. На его лице появилось странное выражение. Что ж, готов начать прямо сейчас. Кстати, с чего ты решила, будто я терпеть не могу Лайл? Потому что это правда? Теперь, дразнясь, протянула она. Рейф нахмурился. Нет, ты ошибаешься, я без ума от Лайл. Я принял бы любую избранницу Дейла, но Лайл такая душка и как раз в моем вкусе. Я падок на высоких блондинок. Из чего бы мне ее не любить? Потому что она не любит Тенфилд. Рейф рассмеялся. Кто ж его любит? Эдакую обузу. Алисия кивнула. Ты не любишь Тенфилд, ты его обожаешь. Он покачал головой. В детстве обожал, не спорю. Дети без ума от сказочных замков. Но с годами умнеешь, становишься практичнее. Содержать в наши дни такое поместье – верное разорение. Стоит бросить беглый взгляд на семейную историю, чтобы в этом убедиться. Пятеро из семи последних Джернингхэмов женились на богатых наследницах. А что толку? У меня нет ни пенса. Дейл давно сидел бы на мели, если бы не наследство Лидии. Тенфилд поглотил и его. А теперь разевает пасть зависть на деньги Лайл. Она ненавидит это место. Больше всего на свете ей хотелось бы от него избавиться. А мне тоже. Это единственный выход. Мэннер гораздо удобнее и во сто крат красивее. Обладай, Дейл, хоть каплей здравого смысла, давно принял бы предложение Тэтэма. Не станет же тот ждать всю жизнь. Беда в том, что здравый смысл отказывает Дейлу, когда речь заходит о Тенфилде. Наше семейство живет здесь последние 500 лет, и Дейл одержим мыслью, что следующие 500 поместья останется в руках Джернингхэмов. Ради этого он пойдет на все. Алисия с удивлением смотрела на Рейфа. Все его легкомыслие как рукой сняло. Против воли Алисия была слегка озадачена. Она обернулась лицом к дому. Солнце отражалось в окнах башенок. Остальное Алисия дорисовала в своем воображении. Длинный фасад с портиком постройки 18 века, два крыла, окружавшие мощеный дворик, в котором каменные львы охраняли бассейн с фонтаном и лилиями. «Послушать тебя? Так это не дом, а колесница Джаггернаута!» Рейф натянуто рассмеялся. «Колесница Джаггернаута давила своих почитателей, дорогая моя. Надеюсь, Стэнфилд-Корт будет стоять, где стоит».